Глава 8. Увядающий цветок. На следующий день принцесса Тьюлип Морнингстар и принц молча завтракали вдвоем в утренней гостиной. Тьюлип не расспрашивала принца о том, где он был прошлым вечером и почему не пришел к обеду. Ей пришлось обедать вдвоем с маэстро, и это было ужасно, особенно когда художник спросил ее, где может быть принц, а она не смогла ответить. Честно говоря, ей очень хотелось выбронить принца. Внутри у принцессы все кипело, но няня учила ее никогда не показывать свой гнев. Леди никогда не показывают, что выведены из себя. Няня говорила, что слишком часто женщины непроизвольно вредят себе, начиная упрекать своих мужей за их неблаговидные поступки. Если женщина молчит и ничего не говорит, это уже само по себе наказание для мужчины. А начав что-то говорить, женщина дает мужчине возможность перенести вину на нее, на женщину, и заявить, что она ведет себя слишком нервно, излишне драматизирует ситуацию и заставляет его самого сердиться. Тьюлип не до конца понимала эти тонкости, но замечала, что сама няня далеко не всегда следует своим собственным советам. Быть может, именно потому она никогда и не была замужем. Итак, Тьюлип предпочитала молчать. В комнате раздавалось только звяканье тарелок да птичье пение, долетавшее в утреннюю гостиную сквозь окна. Они занимали все стены гостиной, и из них открывался восхитительный вид на сад. Тьюлип представляла, как она в будущем станет часами томно сидеть здесь и смотреть в эти окна. Ей хотелось, чтобы принц сам сказал что-нибудь, неважно, что именно, чтобы нарушить это молчание. Сама Тьюлип начинать разговор не собиралась. Что бы она ни сказала, это наверняка прозвучит упреком. К тому же вряд ли ей удастся заговорить спокойным тоном, не раздражаясь. Итак, Тьюлип пила чай, ковыряла булочку и ждала, чтобы принц заговорил. В ожидании принцесса вспоминала девушку, которая встретилась ей на балу. Как же ее звали? Какое-то красивое имя, хорошенькая такая, довольно музыкальная. Скорее всего, из той породы девушек, которые принялись бы в нынешней ситуации упрекать принца, требовать, чтобы тот сказал, где он провел вчерашний вечер. Впрочем, незнакомка с красивым именем не принадлежала к тому типу девушек, на которых принц мог бы захотеть жениться. Она вздохнула. Мысли принцессы нарушил звук ее собственного произнесенного вслух имени. «Тьюлип». Едва принц произнес ее имя, глаза принцессы загорелись. «Да», — откликнулась она, надеясь услышать, наконец, от принца извинения за вчерашний вечер и за то, что он заставил ее в одиночестве выслушивать бесконечные рассуждения маэстро о его живописи. «Лучше не заставлять маэстро ждать нас». Сердце Тьюлип упало. «Разумеется. Нам пора отправляться в розовый сад?» «Да, думаю, что пора». В том же ключе прошел весь остаток недели. Принцесса Тьюлип Морнингстар дулась и играла с живущей в замке кошкой. Маэстро, яростно жестикулируя при любом удобном случае, произносил свои пространные речи о живописи. А принц каждый вечер сбегал в таверну к Гастону. Он исчезал в ту же минуту, когда они с Тьюлип заканчивали позировать художнику. В тот день, когда художник должен был официально представить свою работу, было устроено небольшое семейное торжество. Тьюлип находилась в лучшем настроении, чем прежде, потому что сегодня с ней были ее мать и несколько близких подруг. Со стороны принца присутствовали Гастон и еще пара старых друзей. Король Морнингстар не мог, разумеется, бросить ради какого-то портрета свои государственные дела и приехать, но он прислал богатые подарки и своей дочери, и своему будущему зятю. Отведав великолепный приготовленный миссис Потс обед, все перешли в большой зал, чтобы присутствовать при снятии покрывала с картины. Большой зал был увешан портретами всей семьи принца, включая его собственные портреты, самый ранний из которых был написан, когда принц был еще малышом. «О, я вижу, ты решил повесить работу кисти маэстро здесь, в большом зале?» «Где и подобает быть семейным портретом. Отличная идея, старина!» — сказал Гастон, глядя на лица людей, рядом с которыми он вырос. «Да, я подумал, что здесь для него самое место». Стоявший на противоположной стороне зала маэстро громко откашлялся. Он считал, что снятие покрывала с картины требует торжественности, а пустая болтовня мешает этому. Слава богу, работа закончена, и ему не придется больше мучиться в этой компании. «Итак, без излишних проволочек, я рад представить вам последний из моих величайших творений», — сказал маэстро. После этих его слов слуга по имени Люмьер потянул за шнур, и с картины упала прикрывавшая ее черная шелковая ткань. В зале раздались восторженные аханья и аплодисменты. Портрет, похоже, произвел на всех глубокое впечатление, и маэстро купался в лучах славы, словно актер на сцене, кланялся в пояс, прижимал руки к сердцу, желая показать, как он тронут. Несомненно, так оно и было. Принц не мог не заметить, каким суровым он написан на портрете. Его взгляд выглядел жестоким, пронизывающим, как у высматривающего добычу волка. Рот более тонким, злым, чем прежде. Гастон постучал принца по локтю. «Скажи что-нибудь, старина, они ждут», — шепнул он принцу на ухо. «Я не мог бы желать лучшего портрета моей прелестной будущей супруги», — наконец выдавил из себя принц. Принцесса Тюлип густо покраснела и сказала: «Благодарю тебя, любовь моя. Я тоже не могла бы мечтать о лучшем облике моего красивого и величественного будущего мужа». «Величественного? Обычно так говорят о пожилых людях. Он действительно выглядит величественно?» Его облик, как выразилась Тюлип, выглядел суровым и потертым и соответствовал не юноше, не достигшему еще двадцатилетия, но скорее мужчине, которому хорошо за 40. Такого не может быть. Величественный. Тем временем гости уже перешли из большого зала в музыкальную гостиную, где их готов был развлекать маленький оркестр. По всем меркам вечер проходил очень даже мило, но принц никак не мог отделаться от мысли о картине. На этом портрете он выглядел таким потертым, таким уродливым. Неужели Тюлип согласилась выйти за него только ради того, чтобы со временем стать королевой в этих землях? Любит ли она его на самом деле? Он не представлял, как будут разворачиваться события дальше. Принц потихоньку покинул гостей, чтобы убедиться в том, насколько правильно изобразил его маэстро, заглянув для этого в хранившееся в его спальне зеркало. Он стоял здесь, пытаясь узнать самого себя в человеке, глядевшем на него из зеркала. Почему никто ничего не сказал, и как он мог так сильно измениться за такое короткое время? Позднее, тем же вечером, когда гости и слуги разошлись по своим постелям, принц выскользнул из своей спальни и пошел по длинному темному коридору. Он очень опасался разбудить королеву Морнингстар. Она непременно решит, что он крадется в спальню принцессы. Но как раз об этом он думал сейчас меньше всего. Когда принц проходил мимо двери комнаты Тюлип, раздался напугавший его скрип. Но это была лишь проклятая кошка. Она толкнула дверь и открыла ее. Он понятия не имел, почему принцессе так нравится эта тварь. Было что-то зловещее в том, как кошка смотрела на него, а в ее расцветке чудилось нечто мрачное, делавшее кошку похожей на существо, обитающее скорее на кладбище, не в замке. Итак, если королева действительно проснется и увидит его крадущимся в потемках, она вряд ли поверит, что он всего лишь собирался еще раз взглянуть на картину. Но это так. Принц не мог спать, не находил себе покоя, все его мысли занимала та жуткая картина. Добравшись до большого зала, принц зажег свечи и вновь застыл перед картиной. Он действительно изменился. Это стало для него очевидно, когда он до этого, нынешним вечером, посмотрел на свое отражение в зеркале. Но, может быть, маэстро несколько преувеличил эти изменения. Ты только взгляни, принц, как отличается этот портрет от предыдущего, написанного менее года назад. Человек не может так измениться за такое время. Пожалуй, он никогда не простит маэстро за то, что тот написал его в таком неприглядном виде. И принц решил, что художник должен заплатить за свой немилосердный поступок. Красивая оранжево-черная кошка была, казалось, согласна с принцем, потому что она прищурила глаза точно так же, как он сам, когда подумал о мести. По просьбе принца на следующее утро Коксворт заставил всех гостей очень рано уложить свои вещи и рассесться по каретам. Миссис Поттс была огорчена тем, что не сможет угостить их завтраком до того, как они отправятся в путь, и поэтому набила большой дорожный сундук яствами, которыми они смогут полакомиться в дороге. Солнце еще не поднялось, и верхушки деревьев были окутаны туманом. Воздух оставался холодным, поэтому не было ничего удивительного в том, что принцу не терпелось поскорее вернуться в дом, где можно согреться. Он попрощался со своими гостями, поблагодарил всех, пожелал доброго пути и обещал писать Тьюлип нежные письма. Когда кареты укатили прочь, принц вздохнул с огромным облегчением. Стоявший молча рядом с ним Гастон наконец заговорил: «Так зачем же ты поднял меня в такой немыслимо ранний час, мой друг? Окажи мне небольшую любезность. Некоторое время назад ты упоминал об одном совершенно неразборчивом в средствах парне, которому можно поручить щепетильное дельце. Чтобы не жениться на принцессе, не обязательно убивать ее. Можно найти и другой способ», — поднял брови Гастон. Принц рассмеялся в ответ. «Нет, дружище, я имел в виду маэстро. Буду рад, если ты все сумеешь устроить. Этот случай никоим образом не должен быть связан со мной, ты понимаешь?» Гастон внимательно посмотрел на своего друга и сказал: «Вполне. Спасибо, дружище. А как только с этим будет покончено, отправимся на охоту. Что скажешь?» «Скажу, что это звучит великолепно. Ничего лучшего и желать не могу».